Глава 16. Суббота, 3 февраля 2035. 14:43. Двое заключенных в грубых серых худи, того же цвета, что небо над ними, отложили тяпки и лопаты, уставившись на Кайру. Она крепче запахнула пальто и спряталась за Тома, шедшего впереди. Ей пришлось вытерпеть тщательный обыск при входе в тюрьму, но даже руки дотошной охранницы по степени дерзости уступали взглядам этих мужчин. «Эй, продолжайте работать!» — рявкнула начальница Беннет куда громче, чем, по мнению Кайры, стоило ожидать от такой миниатюрной дамы в дорогом синем костюме. Оба немедленно вернулись к своим грядкам, опустив глаза. Они трудились на большом участке, окруженном трехметровыми стенами и покрытом сверху решеткой. По обеим сторонам участка стояла вооруженная охрана. Дроны висели сверху, патрулируя периметр. Интересно, на них установлено оружие? Она старалась не смотреть на караульную башню, угрожающе нависавшую над ними. Тюрьма Роквелл оказалась мрачным, ужасающим местом, хоть начальница ей и гордилась. «В это время года мы выращиваем в основном корнеплоды. Картофель, батат, турнепс, морковь, которые можно продать и пополнить бюджет Роквелла». В ее голосе сквозила гордость. «Мы считаем, что уход за растениями помогает сделать заключенных более ответственными. Это важно для перевоспитания». Ее слова Кайру не удивили. В последнее время, когда общество делало упор на реабилитацию, приговоренных преступников в тюрьмах рассматривали как рабочую силу, которую необходимо перевоспитать, а если не получается, то хотя бы направить в выгодное русло и получать от нее доход в стенах исправительных учреждений. «Как Ломакс относится к садоводству?» — спросила Кайра, с трудом представляя себе его на грядке. «Мы называем это сельским хозяйством, а не садоводством», — поправила ее Беннет. «Ломакса на огороды не допускают. Он содержится в крыле А, в дальнем конце, вместе с самыми опасными преступниками. Заключенные оттуда к сельскому хозяйству не привлекаются». Она шагала по дорожке перед Томом и Кайрой, показывая им тюремный комплекс. Начальницу явно сердило то, что все думают, будто Ломакс сбежал из-под ее охраны. Она считала это чуть ли не личным оскорблением. «Землю мы купили у Министерства образования. С продолжающимся падением рождаемости школа стала не нужна». Вооруженный охранник открыл перед ними металлическую дверь, и начальница провела их в укрепленное здание с коридорами, выкрашенными бледно-серой краской и с натертыми до блеска полами. Охранники внутри кивнули ей, приветствуя, когда начальница проходила мимо. «Похоже, в наше время заключенных в стране больше, чем школьников». Начальница Беннет странно хихикнула, и Том покосился на Кайру. «Школу мы снесли, а на ее месте разбили огороды. Но теннисный корт оставили. Конечно, заключенные на нем не играют. Однако нам удалось сохранить большую часть библиотеки. Многие заключенные в жизни не видели бумажные книги». С момента их встречи у входа в тюрьму начальница уже трижды использовала слово «эмпатия». Но Кайра подозревала, по настороженным взглядам заключенных, что за привлекательной внешностью этой миниатюрной женщины таится железная воля. А еще самолюбование, судя по тому, как она хвасталась своим маленьким царством. «Я не совсем этого ожидал», — заметил Том, глянув на плакат «В Роквелле перевоспитывают всех». «Да, мы очень гордимся своими достижениями. В моем кабинете полно наград и почетных грамот. Так уж у нас в Роквелле повелось с самой приватизацией службы исполнения наказаний». «У вас еще когда-нибудь сбегали заключенные?» — спросила Кайра напрямую, раздраженная тем, что начальница приняла замечание Тома за комплимент. Беннет встала как вкопанная и развернулась к Кайре, пронзая ее взглядом. «Все, что происходит под моей крышей, — моя сфера ответственности. Заключенный Ломакс сбежал, находясь под охраной Tartarus Security. Поверьте». Начальница говорила негромко, и каким-то образом это придавало весомости ее словам. «Им будут заданы все надлежащие вопросы. а контракт разорван. Она снова резко развернулась и подвела их к охраннику, застывшему под вывеской «Столовая». «Добрый день, Даниэльсон». Даниэльсон посмотрел на нее ярко-голубыми глазами из-под козырька фуражки. Он выглядел моложе Кайры, но его кожа была обветренной и морщинистой. Лицо охранника ничего не выражало, чистая маска почтительности. Он возвышался над начальницей почти на голову. Опустив глаза, охранник коротко ответил: «Мэм, вы напомнили заключенному, чтобы он хорошо себя вел, когда к нему придут посетители?» «Да, мэм». Начальница обернулась к Тому. «Должна вас предупредить. Ломакс недавно проиграл апелляцию. Он не в лучшем настроении. Ну что же, оставляю вас с ним, детектив, доктор Салливан», — сказала она, кивнув им. «Без меня вы наверняка добьетесь от Ломакса большего. Но не забудьте уведомить, как прошел разговор». Она улыбнулась им, кривовато и сухо. Похоже, ей очень не нравилось выпускать хоть что-то из-под своего контроля. «Могу я попросить, чтобы офицер Даниэльсон постоял снаружи?» — обратилась к ней Кайра. Охранник устремил голубые глаза на начальницу, ожидая распоряжений. «Я знаю, что это не по протоколу, но мы ведь можем слегка отступить от правил с учетом важности дела», — спросила Кайра, надеясь потешить ее эго. Начальница глянула на Даниэльсона и чуть заметно кивнула. «При малейшей вероятности чего-либо неподобающего Даниэльсон влетит к вам как пуля». Секунду она постояла на месте, потом Том сказал «Спасибо, начальница Беннет», и она удалилась, цокая каблуками. Ломакс сидел к ним спиной за одним из длинных столов. Огромные окна напротив были сделаны из прозрачного армированного пластика. Металлическая стойка раздачи чисто вымыта после обеда, но в воздухе до сих пор витал запах дешевой еды. Он не обернулся, когда они подошли. Так и сидел, наклонившись к столу. Кайра, подходя, обратила внимание на то, как он накачался в тюремном спортзале. Дельты и трицепсы выпирали из-под серой футболки с длинным рукавом, мышцы шеи бугрились на затылке, мощные и угрожающие. Ей вспомнилась их последняя встреча и его стычка с Томом. Действительно ли оставить Даниэльсона снаружи было такой хорошей идеей? Интересно, Ломакс в наручниках? Когда они приблизились, он оглянулся, но выждал, пока они обогнут стол и окажутся к нему лицом. Его темные глаза были устремлены на Тома. «Не ожидал увидеть тебя на ногах, Томми, после того маленького происшествия при нашей последней встрече». Он обнажил свои коричневые зубы, в ряду которых не хватало одного-двух, но тут его лицо помрачнело. «Какого чёрта вам понадобилось?» Если Том и вспомнил их последнюю встречу, то никак этого не показал. «Привет, Ломакс», — оживленно воскликнул он. «Как с тобой тут обращаются? Еда, я слышал, ничего». Ломакс оглядел Кайру с ног до головы, и их взгляды встретились. Она не могла понять, смотрит он на нее с похотью или отвращением. Сердце у нее сжималось, но она была полна решимости не показывать своего страха. Перебросив ногу через скамью, она села напротив Ломакса. Том остался стоять. Ломакс поднял руку, чтобы почесать подбородок, и Кайра вздрогнула, но звон цепей подтвердил, что он скован. Теперь она видела кандалы на его толстых запястьях и цепь, продетую в железное кольцо на столе. И все равно его руки были огромными, а вены петляли по бицепсам, как ручьи по горному склону. «Мисс Салливан», — осклабился Ломакс. «Доктор», — поправила Кайра. «Доктор Салливан», — усмехнулся он. «Давненько, давненько». В стекле двери ей был виден профиль Даниэльсона. «У нас нет времени на шутки, Ломакс», — ровным голосом произнес Том. «Мы здесь потому, что нам нужна информация об убийствах, за которые тебя посадили». Ломакс, не торопясь, окинул Тома взглядом. От удара у тебя мозг повредился. Наверное, иначе ты не вздумал бы, что я стану вам помогать. Том медленно сморгнул. Внезапно Ломакс врезал кулаком по столу между ними. Кайра подскочила на месте. Он наклонился вперед. Теперь его лицо было куда серьезней. «Я всегда говорил, что меня подставили. Так когда вы вытащите меня из этой дыры?» Том сунул руки в карманы, ничего не ответив. Кайра видела, что длина цепи не позволяет ему дотянуться до нее. Но даже с этого расстояния ощущала исходившие от него ярость и злобу. Она убрала со стола ладони, чтобы Ломакс не заметил, как они дрожат. «Чего тебе надо, сука?» «Ломакс», — с угрозой начал Том. «Все в порядке, Том». Кайра постаралась придать голосу уверенности. «Следи за манерами, Ломакс», — сказал он. «Том!» — Кайра резко обернулась и поглядела на него. «Я же сказала, все в порядке». «А она горячая штучка, Томми. Похоже, ты для нее недостаточно мужик», — усмехнулся Ломакс. Том отошел к двери, держа руки в карманах, и встал, глядя в пол. Кайра знала, что он будет ловить каждое слово их разговора. Она снова положила ладони на стол перед собой и встретилась глазами с Ломаксом, который скрестил руки на груди и слегка расслабил спину. «Ну так что, доктор Салливан, зачем пожаловали? Соскучились по мне?» — протянул он. «Вообще-то, это вы хотели поговорить со мной». Она тоже скрестила руки, отзеркалив его позу. «Можем поболтать о старых временах?» — он облизнул губы. «Тут нечасто удается поболтать с красивой дамочкой. Охранницы — настоящие овчарки». Это замечание она проигнорировала. «Если вам нечего сказать, ладно. Но я хотела вам кое-что сообщить. Вашу ДНК нашли на нескольких трупах с убийств разбитых сердец. Суд счел, что это решает дело». Улыбка сползла с его лица. «Чушь собачья!» Со скучающим выражением он отвел взгляд. «Возможно. Но случилось еще что-то, и это может повлиять на ваш приговор». Ломакс потянулся к ней через стол, и Кайра с трудом сдержалась, чтобы не отпрянуть. «Нашли еще один труп, женский. Тот же тип жертвы, тот же модус операнди. Очень похоже на преступление, за которое вас посадили. Когда вы были в бегах. Похоже, вы снова плохо себя вели». Она вгляделась в его лицо, стараясь уловить немедленную реакцию. Ломакс прищурился и рявкнул. «Кто-то опять меня подставляет!» Теперь уже она потянулась к нему, собрав волю в кулак. «Может показаться, что убивает кто-то другой», — произнесла она тихо. «Ваш трекер», — она указала на его ногу, — «показывает, что вас не было рядом с местом, где выбросили труп». Ломакс воздел руки кверху и проревел торжествующе. «Я же говорил, что невиновен!» Морщинистое лицо Даниэльсона тут же возникло в окошке двери. Том показал ему большие пальцы, и охранник, коротко глянув на Ломакса, снова скрылся. «Я говорил тебе, что это не я, малыш Томми!» С маниакальным хохотом воскликнул Ломакс. Он хлопнул в ладоши, и его цепи громко звякнули. «Похоже, ты облажался. Я не виновен. Я выйду отсюда еще до того, как ты произнесешь ошибка судопроизводства. Часики тикают, Томми!» «Не торопитесь», — перебила его Кайра. «Все не так просто, Ломакс. Но, возможно, вы и правда выйдете отсюда. Вашу ДНК нашли на двух телах, а это говорит, что вы причастны. Подумайте как следует, кто мог поместить вашу ДНК на трупы жертв, потому что сейчас делается выбор между двумя вариантами. Вас подставляют или у вас есть сообщник. В последнем случае вы останетесь в тюрьме. Но если у вас есть предположение насчет того, кто мог подставить вас и по какой причине, вам следовало спросить об этом 14 лет назад. Вы единственное считали, что я этого не делал. И как вы поступили?» — бросил он ей в лицо. У меня были сомнения, но... Насрали на меня, вот как вы поступили!» Он дернулся к ней. «Вы знали, что я невиновен, но ничего не сделали. Надо было получше бороться за меня, сучка. Я торчу в этом Диснейленде 14 грёбаных лет. Кого, по-вашему, я за это виню, а?» Он ощерил гнилые зубы и глухо зарычал. Дыхание Кайры участилось. Пчелы внутри загудели снова. «Если вы этого не делали, я никогда...» Он подскочил на месте. «Хорошо». Она изо всех сил старалась, чтобы голос звучал ровно. «Мы хотим поймать того, кто это сделал. И тут мы можем помочь друг другу. Вы поможете найти убийцу, а мы вытащим вас отсюда. Выскажемся в вашу пользу в суде. Признаем, что допустили ошибку». Она посмотрела на Ломакса, как он обдумывает ее слова. Неужели ей удалось достучаться до него? «И как вы вернете мне годы, которые я проторчал здесь?» Это ей пришлось проигнорировать. «Можете назвать тех, кто хотел бы вас подставить?» — спросила Кайра. «Да любой коп!» — взревел Ломакс. Том ведь говорил, что только тот, кто знал все подробности дела, мог бы скопировать убийство. Что, если это и правда полицейский? И кому было выгодно засадить вас за решетку? Много кому. Ломакс больше не шутил. Его лицо почернело. Кто мог заполучить вашу ДНК, чтобы оставить ее на трупах? Ваши волосы, кровь, что-то в этом роде. Любой, кто сталкивался со мной. Какой-нибудь урод, который тут сидел, прежде чем освободиться. Мы это изучим. И ваших посетителей тоже. Вы кому-нибудь в тюрьме рассказывали подробности преступления, детали, о которых никто не знал? Он прищурил глаза. Как я мог о них рассказывать, если я этого не делал? Конечно, нет. Он был слишком умен, чтобы попасться в ее ловушку. Но что-то промелькнуло в его глазах. Что же? Она помолчала секунду, давая ему время подумать. Том часто делал так на допросах, говоря, что дает им веревку, чтобы повеситься. Но в этот раз все было по-другому. Сможет ли Ломакс навести их на того, кто совершил эти жуткие убийства? Кайре стало жарко. Если настоящий убийца на свободе и собирается повторить свой паттерн, у них всего 4 дня, чтобы поймать его, прежде чем он нанесет следующий удар. Прежде чем умрет еще одна, ни в чем не повинная женщина. Уголком глаза она заметила, как поежился Том. Ломакс размышлял. Его глаза бегали. Неужели он даст им зацепку? Она затаила дыхание. Он уже раскрыл рот, собираясь заговорить. «С учетом твоей ДНК на трупах», — сказал Том с другого конца столовой. Ломакс крутнулся к нему. «Чёрт тебя подери, Том!» Кайру охватил гнев. Момент был упущен. Ломакс хотел поговорить с ней, не с ним, не с Томом. «Я все равно выйду отсюда. Вы мне не нужны», — отрезал он. «Не хочешь узнать, кто тебя подставил?» — спросил Том. «Не хочешь, чтобы мы нашли того, кто засадил тебя сюда на целых 14 лет, а может, и до самой смерти?» «Я уже его ищу». Ноздри Ломакса дрогнули. Секунду спустя он повернулся назад к Кайре. «Не-а», — помотал он головой. «Ваша помощь мне не нужна. Я сам разберусь с тем, кто это сделал. Это между нами, и вам лучше в это не лезть. Если думаешь взять правосудие в свои руки, Ломакс, я тебе очень не советую», — начал Том. «Не советуешь?» Расхохотался Ломакс, но внезапно помрачнел. Он встал, насколько позволяла цепь, и наклонился через стол в сторону Тома. Вены выступили у него на шее. «Я получил пожизненное за преступления, которых не совершал, потому что ты плохой коп», — прошипел он. «Когда я выберусь отсюда, малыш Томми, то отыщу тебя и закончу то, что начал, когда толкнул тебя с лестницы у моей квартиры. И на этот раз ты не встанешь. Часики тикают, Томми». Мороз побежал у Кайры по спине. Том потер висок возле шрама. Они с Ломаксом смотрели друг другу в глаза. Ломакс отвел взгляд первым. «Ладно», — сказал Том наконец. «Можешь попытать удачи в суде. Только не говори, что я не предлагал тебе все исправить». Он постучал в дверь столовой, и в окошке появилось лицо Даниэльсона. Раздался металлический грохот. Охранник отодвинул засов. Кайра встала со скамьи. «Мы могли помочь друг другу, Ломакс. Но раз вы не хотите, так тому и быть. Вы нам не нужны. Мы все узнаем сами». Ей хотелось, чтобы эти слова прозвучали беззаботно, хотя до беззаботности ей было далеко. «Проваливайте к черту!» — отрезал Ломакс, глядя на нее. «А ты иди в жопу, Том. Вам обоим лучше быть поосторожнее. Я отсюда выберусь, вы и глазом не успеете моргнуть. И угадайте, кому я первым нанесу визит». Когда охранник на выходе запер за ними последнюю дверь, и они пошли к машине Тома, Кайра вспомнила про Кассандру. Что если бы она могла применить технологию к Ломаксу, проникнуть в его разум, увидеть то, что видел он? Нет, даже испытать. От одной этой мысли ей стало дурно. Каковы будут последствия? В том, что они будут, Кайра не сомневалась. От проникновения в его голову. Даже находиться с ним в одном помещении ей было страшно до жути. Ну уж нет. На это она не пойдет. Нет, если не хочет лишиться рассудка.